Идет очередь, поедут. Не тревожьтесь, прошу вас, все будет в порядке. Дни шли, но к домам, где жили моряки, студебеккеры не подъезжали. Люди волновались. Вечером в комнате у Микешина собиралась почти вся команда Тифлиса. Ему задавали один и тот же вопрос. «Игорь Петрович, когда же поедем? Сколько можно ждать? Ведь уже почти все разъехались. Надо требовать, к полковнику надо идти». Микешин как мог успокаивал команду, но у самого на душе становилось тревожно. Как-то к нему подошел Александров и смущенно спросил. «Игорь Петрович, можно с вами поговорить?» Игорь удивленно взглянул на Александрова и, увидев его серьезное лицо, сказал. «Давай пройдем вон в туалейку. Там посидим, покурим и поговорим». Механик, стоявший рядом, деликатно отошел. «Вот что, Игорь Петрович», – также смущенно сказал Александров, когда они уселись на скамейке. «Даже не знаю, с чего начать. Был я сегодня в одном доме, где живут наши советские ребята и девушки. Им сказали, что завтра-послезавтра за ними придут машины. Так кое-кто не хочет ехать домой». «Почему?» – удивился Микешин. «В том-то и дело. Кто-то пустил слух, что на родине всех посадят в тюрьму». «В тюрьму? За что же?» «За то, что были у немцев. Как вы думаете, может такое быть?» «Да ты с ума сошел, Александров!» – возмущенно сказал Игорь, со злостью бросая сигарету в кусты. «Большинство людей не виновато в том, что очутилось здесь. Не беспокойся, у нас умеют разобраться во всем этом. А такие слухи распускает какой-нибудь негодяй-провокатор. Так что и не думай об этом». «Я и не думал, Игорь Петрович». «Ну и правильно делал. Надо верить в хорошее. Верить в нашу справедливость. Понял?» «Понял, Игорь Петрович». Облегченно улыбнулся Александров. Матрос ушел. Микешин закурил и задумался. Сейчас больше, чем когда-либо, ему не хватало Чумакова с его спокойным, убеждающим словом и умением логически неопровержимо доказать свою правоту. Игорю казалось, что Александрову нужно было сказать что-то большее, чем сказал он, Игорь. Никогда еще среди моряков не возникало таких опасений. Теперь кто-то пытается поселить страх и сомнения в людях, которые 4 года мужественно и бережно носили в сердцах веру в родину, в светлое будущее. В разговоре с Александровым Игорь рассказал Горностаеву. Павел Дмитриевич слушал молча, кивая головой, потом задумчиво проговорил. «Провокация. Опасная провокация. Люди возбуждены. Все принимают с повышенной чувствительностью. Мы должны всеми способами ликвидировать такие настроения, если они появятся у наших людей. Надо скорее уезжать из этого гостеприимного места». Микешин, Горностаев и Леньков гуляли по темным, обсаженным высокими елями, асфальтированным дорожкам Вайлдфореста. Наступила тихая июньская ночь. Темное небо, огромная оранжевая луна, видневшаяся из-за деревьев, уютно освещенные окна домиков и полное безветрие. Тонкий, но сильный запах хвои исходил от деревьев. «Давно бы нам нужно быть дома», – вздохнул Леньков. «Пахнет-то как». На дорожке появился человек. Он, покачиваясь, двигался навстречу морякам. Когда он подошел ближе, в нем узнали Ральфа Бриксхэма. Лейтенант был навеселе. Ральф тоже узнал моряков и радостно закричал. «Не ожидал вас встретить, парни! Хотите выпить? Давайте сядем!» Они сели на первую попавшуюся скамейку. Американец вытащил из кармана бутылку, отвинтил пробку стаканчик, налил и протянул Горностаеву. «За дружбу!» Горностаев выпил, за ним выпили Микешин, Леньков и сам Бриксхэм. Виски было душистое и крепкое. Закурили. «Когда же мы наконец уедем, Ральф?» – спросил Микешин. «Есть какие-нибудь новости? Когда дадут нам машины?» Лейтенант засмеялся. «Теперь надо задавать еще один вопрос, парень. Куда мы поедем?» «То есть как это, куда?» «В Союз, конечно». Американец перестал смеяться. «Вот что, ребята, я не хочу вас огорчать, но я всегда считал себя вашим другом и потому должен сказать все. Я восхищен русскими. Замечательные солдаты. Но не в этом дело. У меня есть приятель-шофер. Дик. Водит эти автоколонны. Так вот, он рассказывал, что не все автоколонны с русскими попадают в советскую зону». «А куда же они попадают?» «Кто его знает? Только не в советскую зону. Я сам ни дьявола не понимаю, ребята. В чем дело? Почему этих несчастных людей увозят куда-то? Почему не отправляют домой? Ни черта не понимаю». «Русских против воли увозят куда-то?» – повторил Микешин, еще не веря этому. «Значит, и нас повезут не туда, куда мы хотим, так?» «Ну, может быть, вас и повезут на родину. Вы особая группа. Маленькая группа интернированных. А вас знают. А тех никто не знает. Их тысячи». «Так кто же это все делает? Неужели американцы?» Сообщение Бриксхэма было настолько чудовищно, что никак не укладывалось в голове. «Американцы. Союзники». Ральф снова вытащил бутылку, налил и опрокинул в рот стаканчик. «Вообще, я должен вам сказать, ребята, что после смерти старого Фрэнка начали происходить какие-то странные вещи, которые непонятны ни мне, ни моим товарищам. Появилась какая-то третья сила. Она старается столкнуть нас лбами. Это чувствуется, хотя все делается очень умело и хитро. Но откуда это и зачем, никак не пойму». Микешина не оставляла одна мысль. «Неужели советские люди не попадут на родину?» «Никто из русских не попадет домой, Ральф», – еще раз спросил Игорь лейтенанта. «Да нет, некоторые попадают, но не все. Не вешайте головы, парни. Вы в особом положении. Требуйте своего и посылайте всех к дьяволу. На меня можете надеяться, хотя от меня ничего не зависит. Пойду. А вы помалкивайте». Лейтенант помахал рукой и ушел. «Вот это номер! Ничего себе союзники называются! Не хватает нам еще у америкашей застрять!» «Этого не будет», — твердо проговорил Микешин. «Не дадут машин? Не надо. Пешком уйдем. Ничего нам не сделают». «Молодец, Бриксхэм, что сказал. Теперь будем настороже. Вот что, товарищи, завтра же пойдем к полковнику. Добьемся, чтобы он нас принял. Как вы считаете, Павел Дмитриевич?» «Вполне согласен». Но просить, чтобы полковник принял моряков, не пришлось. На следующий день из штаба пришел посланец и сказал, что полковник просит прибыть к нему капитанов, интернированных в Германии судов. Побрились, оделись как можно лучше и пошли. По дороге Горностаев предупредил. «Никаких компромиссов. Будем требовать немедленной отправки домой. Если нет, снимаемся с якоря и добираемся сами. Так?» В особнячке, где работал полковник, царило оживление. Сновали офицеры с папками, хлопали двери. Переводчица, молоденькая немка с накрашенными губами, кокетничала с красивым лейтенантом, непринужденно развалившимся в кресле. Он громко хохотал, не обращая внимания на присутствующих. Моряки попросили доложить о своем приходе. Лейтенант вскочил и пошел в кабинет полковника. В дверях он повернулся и с любопытством оглядел потертые пиджаки с потускневшими от времени нашивками. Через минуту он возвратился и сказал: «Входите, полковник ожидает вас». Кабинет полковника помещался в гостиной этого богатого дома. На стенах висели оленьи рога и картины из охотничьей жизни. Полковник Стабборн до войны занимался продажей леса и совсем не походил на военного. Даже свободная американская форма сидела на нем неуклюже. Большие роговые очки прикрывали близорукие глаза. Полковник был в рубашке цвета хаки, с закатанными по локоть рукавами. Его по-женски полные руки находились в беспрерывном движении. То перелистывали бумаги, то барабанили по столу, то крутили сигару. Когда его мобилизовали, он ничего не понимал в военном деле. Благодаря знанию языков и кое-каким связям ему удалось определиться в отдел военной разведки и получить большой чин. За всю войну он ни разу не выстрелил, ни разу не был в атаке на передовых позициях. Он двигался в арьергарде, организовывал службу в занятых американцами городах. Он научился держать нос по ветру, чутко присматриваясь и прислушиваясь ко всем изменениям политики, идущим сверху. После смерти Франклина Рузвельта полковник сразу же понял, что правительство меняет курс. И хотя громко еще не было сказано ни одного слова, по огромному количеству секретных инструкций он видел, что отношение к русским меняется. Он радовался этому повороту, так как всегда считал опасным близкое общение со страной, в которой уничтожен капитализм. Это было опасно для него персонально. Его не трогало то, что во время Великой битвы за освобождение народов от фашизма кровь американских солдат смешалась с кровью русских солдат. Его возмущала недальновидность многих офицеров, с которыми он встречался в клубе. Эти офицеры с восхищением отзывались о русских и мечтали после войны завязать оживленную торговлю с этой огромной и богатой страной. «Нет, ничего из этого не выйдет», — считал полковник. «Недаром получена секретная информация о создании арсеналов и собранного немецкого оружия, пригодного к действию. Может быть, оно скоро будет снова роздано немцам. Поживем и видим. А теперь пришло указание всеми средствами задержать в американской зоне советских моряков, хотя бы часть их. Действовать нужно осторожно, потому что об этой группе знает генерал Голиков. Полковнику кажется, что это нетрудная задача. Моряки-космополиты, хорошие суда, хорошее жалование. И все останутся сами, без всякого нажима. До сих пор им ничего не предлагали. Правда, он не совсем понимает, зачем понадобились моряки, да это не важно. Партридж знал, что делал, когда посылал приказ. Стабборн радушно улыбнулся. Выбросил на стол из ящика несколько пачек сигарет и сигар и сделал жест, приглашавший садиться. Моряки не удивились, такова была обычная манера американцев принимать посетителей. «Ну как, надоело ждать, а?» Весело засмеялся полковник, потирая свои белые руки. «Хочется на воду? Утка всегда хочет в воду. Не сердитесь. Мы, право, не виноваты. Не хватает транспорта. Но теперь, кажется, уже всему конец. Будет вам вода. Вот, посмотрите». Полковник протянул Горностаеву газету. Все с интересом склонились над ней. В газете были помещены несколько фотографий молодых людей в лихо заломленных морских фуражках и с капитанскими нашивками на руках. Крупно набранный заголовок гласил: «Идите в торговый флот». Подписи под фотографиями не отличались разнообразием. «Мне 24 года. Я командую судном в 10 тысяч тонн. Получаю великолепное жалование. За год работы я купил себе виллу на побережье. Капитан Эндрю Спаркс. Мне 25 лет. Я командую Либерти. Прекрасно обеспечен. Имею дом. Капитан Джек Валеруа. Я проучился на курсах всего 6 месяцев. Сейчас командую пароходом 7 тысяч тонн. Имею. Капитан Тони Коллаган». Внизу было напечатано выступление главного директора по судостроению. «К концу 1945 года мы построим громадное количество судов, которое позволит... Я призываю всех молодых людей, ищущих хороших заработков и независимой жизни». «Как?» – спросил Стабборн, когда Горностаев положил газету на стол. «Прекрасно!» – вырвался у капитана Крамского. «Вот и нам надо немедленно домой. Там такая же нужда в моряках». «Ничего вам не надо, джентльмены. Пока в России обойдутся и без вас. Вас приглашают в американский торговый флот. Открываются широкие горизонты. Вы понимаете, что это значит? До войны это было невозможно. Капитаном мог быть только американец. Для вас мы делаем исключение. Поплаваете у нас год-два, и потом богатыми вернетесь домой. А? Заманчиво, не правда ли? Забираем и все ваши команды. Полковник встал и поочередно похлопал капитанов по спинам. Он был в восторге. Моряки удивленно слушали этот поток слов. Когда полковник наконец замолчал, Микешин тихо сказал. «Нет, полковник, это что-то не то. Нам нужно домой. Понимаете, на свой торговый флот. Если все пойдут в американский флот, кто же будет плавать в других странах? Ах, ни у кого больше нет флота. Весь потоплен немецкими подводными лодками. И потом...» Полковник понизил голос. «Не беспокойтесь ни о чем. Нужно только ваше согласие. Остальное мы берем на себя. Все будет обставлено официально и сделано с разрешения вашего правительства». «Нет, вы поражаете меня!» — сердито закричал Стабурн, видя, что Горностаев отрицательно покачал головой. «Какие возможности? Куча денег, новейшие суда. А в России? Разбитые дома, исковерканные корпуса старых пароходов». «Нет, мистер Стабурн», — прервал полковника Микешин, — «нам надо домой. Если бы вы были на нашем месте, то сказали бы то же самое. Ведь мы русские и прекрасно понимаем, как трудно в нашей стране после войны. Просим вас приложить все усилия, чтобы немедленно отправить нас в советскую зону». «У нас нет машин», — буркнул полковник. «Вам придется долго ждать». «Нет, полковник, не придется. Мы уйдем пешком, если нам не дадут автомобилей». «Не дойдете. Вас по пути уничтожат немецкие банды СС, которые мы еще не успели ликвидировать. Мы найдем оружие и сумеем защититься. Так скажите прямо, будут для нас машины или нет?» Полковник схватился за щеку, как будто у него заболели зубы. «Вы что, друзья?» – начал он снова уже спокойным отеческим тоном. «Не советую торопиться. Вы же не знаете всего. Не знаете обстановки в Советском Союзе. Не очень-то хорошо там относятся к лицам, побывавшим в лапах у гитлеровцев. Надо переждать это время. Все уляжется, станет на свои места. Тогда, пожалуйста, поезжайте. Поедете сейчас, угодите прямо в тюрьму». «Так вот откуда это идет», — понял Микешин, вспомнив свою беседу с Александровым. «Мы поедем домой, полковник», — твердо проговорил Горностаев. «Мы уже послали письмо генералу Голикову и знаем, что оно дошло до него. Мы найдем способ послать еще одно письмо и сообщить в нем, что вы нас задерживаете без всяких на то оснований. Вот так. Ждем машин еще 3 дня. Будьте здоровы». И Горностаев пошел к двери. За ним вышли остальные. «Хелл!» — вырвался полковник, когда остался один. «Боже, какие дураки! Надо срочно сообщить обо всем Партриджу, как бы не было неприятностей с этими интернированными». Полковник нажал кнопку звонка и вызвал адъютанта. На следующий день полковник Стабурн получил шифрованную телеграмму. «Если не сумели добиться добровольного согласия, срочно вывозите моряков в советскую зону Хемниц, ТЧК. Голиков требует немедленной отсылки интернированных, ТЧК. Вам объявляется выговор. Партридж». Через 2 дня после посещения Стабурна к домам, где жили советские моряки, подкатили судебекеры. На подножке головного стоял Ральф Брикском и весело кричал. «Давайте скорее, парни, время не ждет! Вас везут домой, мои маленькие! Смотрите только за этими черными дьяволами, чтобы они не повернули машины куда не следует! Я вверяю вас лучшему шоферу, сержанту американской армии Дику Лоусону!» Лейтенант показал на сидевшего за рулем улыбающегося негра. «Он не подведет вас. Вот мой адрес. Напишите мне, мальчики, когда я приеду в свой Коннектикут!» Брикском крепко пожимал Микешину руку и незаметно шептал ему на ухо. «Все окей, парень. Лоусон имеет приказ вести вас в Хемниц, если только не получит нового распоряжения в пути, но он постарается его не получить. Дик знает другую дорогу, которая короче, чем автострада». Моряки бросали в машины свои котомки и чемоданы. Наконец разместились. Капитаны пересчитали команды. Не хватало одного человека. Пересчитали еще раз. Проверили списки. Не было Сахотина. «Придется задержать отъезд», — сурово сказал Горностаев, вылезая из кабины. «Надо его найти». «Пошли к коменданту, товарищи». К капитану подбежал Ральф Брикском. «В чем дело? Следовало бы поторопиться. У нас не хватает одного человека. Его нужно разыскать». «А черт с ним, с одним человеком. Приедет потом». Офицер нетерпеливо швырнул в сторону окурок. Горностаев наклонился к Бриксхэму. «Это предатель, Ральф. Из-за него погибли 6 наших моряков. Американец присвистнул. «Да, это серьезное дело. Что вы думаете делать?» «Будем просить Стабурна найти этого человека, а уж мы довезем его». «Вряд ли что выйдет из этого». «Попробуйте, но не теряйте времени. Машины не могут простаивать». Полковник Стабурн принял капитанов нелюбезно. Не пригласил сесть, не вынул сигарет. «Ну, что вы еще хотите? Мне доложили, что машины вам поданы, можете ехать». «Мы просим срочно отыскать одного нашего человека, мистер Стабурн. Это предатель. Из-за него погибло несколько наших товарищей. Он подлежит суду». Полковник с интересом взглянул на Горностаева. «Как его зовут, этого человека?» «Сахотин, Герман Иванович». «Сахотин», — задумчиво повторил полковник. «Хорошо, я приму меры к его розыску. Но это нужно сделать немедленно, мистер Стабурн. Мы не можем ехать без него». «Это невозможно сделать немедленно. В лагере более 20 тысяч человек. И потом, вы не думаете, конечно, что машины вас будут ждать. Надо ехать сейчас же. Иначе придется отложить вашу поездку в советскую зону на неопределенное время». Стаббарн произнес это ласково, почти весело. «Вы понимаете, господин полковник, что это предатель? Мы должны увести его с собой». Стаббарн усмехнулся. «Прекрасно понимаю. Если ваш предатель будет пойман, то мы без задержки перешлем его в советскую зону, соответствующим властям. Если нет...» Полковник развел руками. «И потом, нужны доказательства?» «Доказательства мы имеем. У нас есть письменные показания немецкого офицера, служившего в ИЛАГ». «Дайте их мне». Полковник протянул руку. «Этого я не могу сделать. Они нужны в Советском Союзе», — сказал Горностаев. «Как хотите. А теперь не задерживайте машины. До свидания. Не беспокойтесь, я приму все меры». Полковник встал, давая этим понять, что разговор окончен. Капитаны стояли, не двигаясь. Стаббарн нахмурился. «Что-нибудь не ясно?» Моряки попрощались и вышли. Больше они ничего не могли предпринять. Полковник был прав. Найти Сахотина в лагере трудно. Но ведь для такого случая можно было бы на несколько часов задержать отъезд. Оставшись один, Стаббарн поднял телефонную трубку. «Хеллоу, Джефф. Где-то в лагере скрывается русский моряк Сахотин. Как только машины с моряками выйдут за ворота, вы немедленно найдете этого Сахотина и доставите прямо ко мне. Да, можно на виллу, если меня не будет в офисе». Полковник потянулся в кресле и довольно потер свои пухлые белые руки. «Неожиданная удача. Кажется, можно будет утереть нос Партриджу. Такой Сахотин стоит 10 моряков, если я правильно оцениваю ситуацию». Когда капитаны снова уселись в грузовики, Бриксхэм махнул рукой. «Можно ехать». Машины тронулись. «Ускользнул, сволочь», — подумал Игорь о Сахотине. «Но, может быть, полковник сдержит слово?» Глава 6. Дик Лоусон не подвел. Машины на бешеной скорости неслись по дорогам, лежавшим далеко от автострады, где стояли американские посты, и через несколько часов остановились у деревянных триумфальных ворот, украшенных красными флажками. Здесь начиналась советская зона. Город Хемниц был переполнен репатриированными. Советские военные власти делали огромные усилия для того, чтобы накормить и отправить дальше это огромное количество людей. Не хватало ни паровозов, ни вагонов. Пути, изуродованные отступающими гитлеровцами, требовали ремонта. С большим трудом капитанам удалось пробиться к военному коменданту города. Комендатуру осаждали сотни людей различных национальностей. Моряков принял седой полковник в хорошо пригнанной форме, с блестящими золотыми погонами. Внимательно выслушав объяснение Горностаева, полковник задумался. Случай был особый. Перед ним сидели не военнопленные, не репатриированные, а люди совсем особой категории, порожденной войной, интернированные. Наконец полковник решительно встал. «Вот что, моряки. Я сейчас напишу коменданту вокзала, чтобы он посадил вас в первый поезд, отходящий на восток. Доедете до Мейсона, а там кончается сфера моего влияния. Там другой комендант. Сколько вас говорите? 141 человек?» Полковник вырвал из тетради лист бумаги и стал писать распоряжение размашистым крупным почерком. Передавая бумагу Горностаеву, он дружески улыбнулся и сказал: «Пробивайтесь, товарищи, в Москву, но предупреждаю, будут трудности. Видите, сколько народу двигается на восток. Желаю успеха». Комендант крепко пожал всем руки. И вот они едут. Состав из товарных вагонов часто и подолгу останавливается в открытом поле. Машинист-немец, высохший от голода и бессонных ночей, его освободили советские войска из гитлеровского КЦ, озабоченно ходит с инструментом вокруг помятого паровоза. Он что-то бурчит себе под нос, подтягивает гайки и иногда кричит на помощника, совсем юного чумазого паренька. Паровоз пыхтел, испускал струи белого пара, несколько раз дергал состав и, наконец, трогался. Вагоны были переполнены русскими, пробиравшимися домой. Они считали себя счастливцами, потому что им удалось получить место в этом поезде. Тысячи людей шли по дорогам Германии на восток пешком. Дети, старики, женщины двигались к разбитым домам, к сожженным и вырубленным садам, к родным пепелищам. Три вагона занимали моряки. Микешин сидел у окна и прислушивался к разговорам. Говорили, что скоро Мейсон. Но теперь слова «скоро» или «близко» ничего не определяли. 20 километров можно было ехать трое суток. Война окончена. 25% интернированных моряков уничтожены. Они никогда не увидят родину, не вдохнут ее воздуха. Микешин вспомнил первые дни войны, свои сомнения и боль. Вспомнил смерть Кости Кириченко, дырочку дула пистолета Маннергейма, сарай с соломой. Вспомнил слова Чумакова: «Игорь, верь, мы победим. Отдай все силы за то, чтобы никогда на землю не возвратился фашизм». В Мейсине морякам повезло. Там проездом оказался генерал Голиков. Он принял моряков как старых знакомых. «Знаю, знаю, следил за вами. Сейчас ваших замполитов разыскиваю», — говорил он, усаживая капитанов. «Вырвались из Вайлдфореста. Молодцы! Ну, рассказывайте все подробно». Моряки вышли от Голикова радостные. В кармане у Горностаева лежала официальная бумага за подписью генерала, приказывавшая всем комендантам распределительных лагерей, военным, железнодорожным властям и прочим лицам не чинить препятствий и оказывать содействие группе интернированных моряков в продвижении прямо на Ленинград. Слово «прямо» было подчеркнуто. Поезд остановился на разъезде у сожженного кирпичного домика с поломанным забором. Меняли паровоз. Бригадный, проходя вдоль вагонов, говорил: «Россия, ребята, здесь начинается наша земля». Его голос в утренней тишине звучал как-то особенно чисто и торжественно. «Россия! Неужели они снова на родине?» Не верилось этому счастью. Микешин выпрыгнул из вагона на землю. Рассветало. На востоке, там, где была родина, у горизонта небо приняло оранжево-красный цвет. А над головой оно стало прозрачным, синим, очень высоким, с едва заметными блестящими точками звезд. Пахло травой, цветами, прелью, душистым запахом поля. Недалеко чернели тонкие стволы редких берез. У самой насыпи росли маленькие трогательные ели. Откуда-то издалека тянуло дымком. Игорь вздохнул полной грудью, расправил плечи, еще раз вздохнул. Нет, не пахло так в Германии. Не пахли так ни зеленые баварские поля, ни аккуратно подстриженные леса, похожие на парки, ни немецкие фруктовые сады. Сердце Игоря дрогнуло. Он бросился в траву, прижался щекой к земле, жадно вдохнул этот запах. Неизведанное, незнакомое ранее чувство овладело Игорем. Ему хотелось обнять эту израненную, но такую могучую землю, крепче прижаться к ней и благодарить за то, что она приняла его слова, не склонила голову перед фашистами, не оставила его навсегда рабом. Маленькие вокзалы, теплушки, асфальтированные и проселочные дороги. Где пешком, где на машинах и в товарных поездах, моряки продвигались к Москве. На какой-то маленькой станции недалеко от Львова товарный поезд, в котором ехали моряки, остановился. Машинист сказал, что стоянка ожидается долгая, несколько часов. Надо подремонтировать паровоз. Все повыскакивали из вагонов и тут же на путях начали разводить костры, разогревать консервы, варить картошку. Горностаев, сидя на корточках, подкладывал в костер лучинки, кипятил закоптелый чайник. Мощно вздыхая и подавая оглушительно громкие гудки, к станции подкатил паровоз, таща за собою несколько новеньких пассажирских вагонов. В чисто вымытых окнах виднелись фигуры военных. «Возвращаются с парада Победы», — с уважением сказал стоявший около Микешина путевой обходчик. «Самые заслуженные. Герои». Из вагонов на землю стали спрыгивать пассажиры этого почетного поезда, в парадной форме, с золотыми блестящими погонами, увешанные орденами и медалями. К Горностаеву подошел лейтенант с двумя орденами и несколькими медалями. Он с интересом спросил. «Откуда?» «Оттуда», — коротко ответил капитан и махнул рукой на запад. «Как же туда попали?» «Интернированные моряки». Путевой обходчик услужливо наклонился к лейтенанту, подмигнул и с насмешкой сказал. «Понятно, товарищ лейтенант, они оружие сдали, отсиделись у немцев в тылу, а теперь на готовенькое едут». «Что?» — вскочил Горностаев. «Не понимаешь ничего, так молчал бы! Оружие! У нас его вовек не было! Мы с торгового флота!» «Ладно, говори», — обернулся к лейтенанту путевой обходчик, ища поддержки. Но глаза офицера смотрели холодно и сурово. «А ты кто такой, что сразу ярлыки клеишь?» — резко спросил он железнодорожника. «Не рано ли?» «Ничего, ребята, валите в Москву». Микешин хотел схватиться с железнодорожником, объяснить ему, как они очутились в Германии, но тот уже исчез под вагонами. Новенький поезд тронулся. Лейтенант вскочил на подножку и ободряюще улыбнулся. От этой улыбки у Игоря потеплело на душе. Он долго смотрел вслед поезду, пока не скрылся из виду последний вагон. Протяжно свистнул паровоз, толкнул составы. Моряки, побросав свои костры, начали прыгать в вагоны. Поезд сдвинулся с места и медленно покатился на восток. Во Львове, куда прибыли моряки на своем товарном поезде, распоряжение генерала Голикова оказало действие. Начальник управления железной дороги, седой, важный человек, прочел бумагу, нахмурил брови, покряхтел и ворчливо сказал, не поднимая глаз от стола. «Моряки, моряки! Много у меня тут всяких моряков! Не знаешь, кому вагоны давать!» Но вагоны все же дал. Дал два пассажирских вагона, следовавших с прямым поездом на Москву. Это была победа. Потому, может быть, Львов, еще не оправившийся после войны, но зеленый и залитый солнцем, показался Микешину чудесным городом. Все радовало его. Мимо проходили женщины в старых выцветших платьях, некоторые в спецовках с пятнами мела или извести. Они казались Игорю красавицами. Шли озабоченные мужчины с усталыми и серьезными лицами. Топали по мостовой солдаты, носились по тротуарам мальчишки. Микешину хотелось обнять всех. Это были советские люди. Они перенесли войну и приступали уже к работе, восстанавливали город, хозяйство, транспорт. Приближалось время отхода поезда, последний перегон и... Москва. Все пело внутри у Микешина, но вместе с этой радостью поднималась тревога. Живы ли? В Москву поезд пришел вечером. Начальник вокзала, человек восточного типа, увидев вылезавшую из вагонов пеструю толпу, совершенно растерялся. Это было понятно. Моряки, одетые в потертые старые морские тужурки, форму французских солдат, в нелепые напоминавшие форму павловских солдат зеленые кители, в серые эсэсовские плащи, представляли собой довольно экзотическую группу. Начальник вокзала растопырил руки, как будто бы хотел загнать гусей, и смог выговорить только одну фразу. «Как вы сюда попали?» Горностаев миролюбиво показал ему распоряжение генерала Голикова. «Я никакого Голикова не знаю», — выдавил из себя начальник вокзала. «Да вы здоровы, в самом деле», — рассердился Горностаев. «Звоните в Министерство морского флота. Звоните еще куда-нибудь, где вам объяснят, кто такой Голиков». Начальник ушел и скоро вернулся, широко улыбаясь. «Все в порядке, товарищи. Я созвонился с кем следует. Сейчас сюда приедет представитель Министерства морского флота и займется вами. Просил не расходиться». Решили ожидать представителя на привокзальной площади. Свалили свои мешки в кучу и стали ждать. 20 минут тянулись долго. Наконец на площади остановилась машина. Из нее выскочил маленький кругленький человек с огромным портфелем в руках. Его узнали. Это был хорошо знакомый многим старый работник кадров Пуртов. Он торжественно пожимал всем руки и говорил: «Поздравляю с благополучным возвращением». «Ты, Сергей Сергеевич, сначала скажи, как наши семьи, что с ними, где они?» «Все скажу, товарищи, все. Правда, у нас не полное сведение, не обо всех семьях мы все знаем. Давайте лучше по порядку». Пуртова окружили. Он достал из портфеля списки и стал по алфавиту давать справки. Микешин слышал, как он говорил: «Все живы, были в эвакуации, вернулись в Ленинград, отец погиб в блокаду». Чем ближе подходили к букве «М», тем страшнее делалось Микешину. Но вот Пуртов выкликнул: «Микешин, иди сюда, Игорь Петрович». Микешин раздвинул окружавших и подошел. «Вот какое дело с твоими, Игорь Петрович», – осторожно начал Пуртов, но, увидев глаза Игоря, вдруг заторопился. «Да ты не волнуйся, не волнуйся. Мы от твоей семьи до 44-го года имели сведения. Все были живы. Пенсию регулярно получали». «Какую пенсию?» – облизнув сухие губы, глухо спросил Микешин. «Как какую?» «За вас всем семьям выплачивали хорошую пенсию. А 44-ю пенсию прекратили платить. С этого времени связь с твоей семьей прервалась. Знаем, что эвакуировались из Ленинграда». «Значит, помогало правительство семьям, не забыло?» – спросил Линьков. «Как можно? Помогали во всем. И эвакуироваться, и деньгами, и работой, и жильем». «Всем, чем могли, помогали», – с гордостью ответил Пуртов. Микешину захотелось обнять старика, но он лишь беспомощно махнул рукой и отошел в сторону. Теперь он думал только о том, что ни от Жени с Юркой, ни от Веры Михайловны нет известий целый год. Что случилось с ними? Тысячи различных предположений роились в его голове. Неужели с ними что-нибудь случилось? Он старался отогнать эту мысль, но она упорно возвращалась. Надо взять себя в руки, надеяться на лучшее и быть готовым к худшему. Тем временем Пуртов распоряжался: «Сейчас, товарищи, я вам выдам по 100 рублей и талоны на обед. Поезжайте, пообедайте, потом отдыхайте. Вам приготовлены места на речном вокзале. А завтра с первым поездом в Ленинград. Нечего вас тут томить. Проходство мы уже предупредили». К Микешину подошел Горностаев, обнял за плечи. «Игорь, Игорь Петрович, не расстраивайся, родной. Ведь пока еще ничего не известно. Все будет хорошо». «А я не расстраиваюсь, Павел Дмитриевич. Поедем обедать». Ленинград. Поезд подошел к перрону. В окна вагонов заглядывали люди в морских фуражках, женщины, дети. Кто-то вскрикнул: «Валя!» и рванулся к выходу. Вытягивая шею, Игорь протиснулся к окну, пытаясь увидеть на перроне Женю. Мелькали знакомые лица работников пароходства, моряков, а ее не было видно. У дверей образовалась толчая, только Микешин не решался выйти. Он стоял посередине опустевшего вагона. На перроне много народу. Кто-то плачет, кто-то бьется в истерике, кто-то смеется, целуются, жмут руки. И вдруг Игорь вырвался вперед и побежал, забыв обо всем. Он увидел Женю. Она стоит в уголке с водосточной трубой и держит за руку Юрку. На ней выцветшее старенькое голубое платье, которое так любил Игорь. Лицо похудело. Остались, кажется, только глаза. Да и вся она какая-то худенькая, похожая на девочку. Юрка поворачивает головку на тоненькой шее и смотрит вокруг испуганными глазами. «Игорь, родной мой», — говорит Женя. Игорь берет ее руки в свои и много раз целует их, огрубевшие на работе, шершавые. Потом, не стесняясь окружающих, целует Женю в глаза и губы. Юрка стоит в стороне и растерянно смотрит на отца. Игорь подхватывает его на руки. «Сын, здравствуй, узнаешь?» «Узнаю», – шепчет смущенный Юрка и порывисто обнимает отца за шею. Счастье, любовь к этим двум дорогим людям переполняют Игоря. Этого счастья нельзя вынести. «А где мама? Почему не пришла?» «Игорек, мамы нет», – чуть слышно отвечает Женя. «Она умерла несколько месяцев тому назад, в эвакуации. Я все расскажу потом». Игорь замер. Матери нет. Значит, он никогда больше не увидит ее карих умных глаз, не услышит голоса, никогда ее ласковые руки не прикоснутся к его голове и не взъерошат ему волосы. Мать любила делать это, даже когда он стал взрослым. Ушел его лучший друг, который все понимал, все прощал и всегда готов был помочь. Мать. Женя молчала. Она крепко сжимала руку мужа. «Игорь Петрович, куда это ты спрятался? Пора в машину садиться!» — услышал Микешин за своей спиной знакомый бас. Он обернулся и увидел начальника пароходства Королева. Тот широко улыбался. «Встретил жену и сына. Рад, небось?» Но, взглянув на Микешина, согнал улыбку и задушевно сказал: «Знаю, Игорь Петрович. Что же сделаешь? Нет такой семьи сейчас, где бы не было своего горя». Королев тяжело вздохнул и взял Игоря под руку. «Пошли. Сейчас все на пассажирский пароход, потом в баню и отдыхать. Там для вас все приготовлено. Придется в карантине посидеть недельку. Забирай своих и поехали». Игорь, автоматически переставляя ноги, двинулся за начальником к машинам. По пути его радостно приветствовали старые товарищи, жали руки. В Впереди он увидел Ленькова. «Ну, Юра, встретился? Где жена?» – спросил Микешин, тронув его за локоть. Леньков посмотрел на него отсутствующим взглядом и тихо проговорил. «Нет жены. Вышла замуж в первый год войны за капитана второго ранга и дочку взяла с собой». У машин стоял Дробыш, нежно держа руку жены, и что-то ей говорил. Зинаида Викторовна, постаревшая, но еще полная и свежая, громко вздыхала. «Да, Жорж, я все понимаю. Мне тоже было так трудно». Все сели в машины. Игорь не мог насмотреться на улице Ленинграда. Вот и порт. От красного здания, в котором помещалось пароходство, осталась только половина. Правое крыло разрушено. Торчат исковерканные балки, крыша провалилась. Вместо задней стены – груда кирпичей. Кто работал здесь во время бомбежки? Машины проехали главные ворота. Пусто и тихо в порту. У 17-го причала стояло нарядное пассажирское судно. Казалось, что пароход уходит в рейс. Морякам предоставили на нем каюты первого класса. В курительном салоне собрались почти все моряки. Говорил Королев. «Вы, товарищи, теперь отдыхайте. Поживете с недельку на этом судне. Пройдете медицинскую комиссию. Решим, кому из вас нужно лечение или курорт. А остальные? Что же делать? Работать придется. Отпусков не дам». «Работать? Плавать пойдем, Максим Иванович», — радостно переспросил начальника пароходства Микешин. «Ну а куда ж больше? Плавать, конечно. Флот принимать нужно. А тебе что, дома хотелось посидеть? Я уж не знаю, что мне больше хочется, дома посидеть или на судно идти», — улыбнулся Игорь. «И то, и другое, как сказка. Никак не могу еще поверить, что мы вернулись». Королев вкратце рассказал о предстоящих делах пароходства и отпустил всех к родным. Когда Микешин вошел к себе в каюту, Юрка бросился к нему навстречу. «Папа, как ты долго? Прям невозможно было тебя ждать. Можно мне посмотреть пароход?» «Пойди посмотри, сынок, только не задерживайся». «И не упади в воду», — добавила Женя. Юрка убежал. Игорь обнял жену. Так они сидели счастливые от того, что вновь обрели друг друга, и молчали. Нужно было сказать многое, но говорить не хотелось. Игорь думал о том, что его мечты сбываются. Скоро он снова пойдет плавать, на его услышит грохот якорного каната, звук судового свистка, вдохнет солоноватый запах моря. А может быть, это опять сон? Ведь еще совсем недавно шею больно резал веревочный хомут, а сзади толкал прикладом Шульц. Микешин вздрогнул. «Очень соскучилась», — спросил он Женю. Она ничего не ответила. Игорь почувствовал на своей щеке слезу, упавшую с Жениных ресниц. Он достал из кармана коричневую записную книжку. «Это единственный подарок, который я могу сделать тебе за 4 года. Здесь моя жизнь и моя любовь к тебе. Ты почитай ее как-нибудь». Поздно вечером Игорь вышел покурить на палубу. Наступала светлая ленинградская ночь. В порту зажглись огни. Ветер совсем затих. Вода морского канала потемнела и стала гладкой, как стекло. С Невы доносились гудки буксиров. Микешин курил и вдыхал прохладный воздух родного города. Жизнь начиналась снова. Незнакомый подполковник, приехавший из Германии, разыскал Горностаева и передал ему записку от замполита Днепра Зубова. Он писал: «Дорогой Павел Дмитриевич, я надеюсь, что вы живы, и мое письмо попадет к вам. Пишу вам из госпиталя во Львове, где нас заботливо приводят в порядок после Маутхаузена. Что там мы пережили, описывать не стану, страшно вспомнить. Расскажу при встрече. Осталось нас в живых из 6 трое, Каминский, Уськов и я. Остальные погибли в марте при американской бомбежке города. Американцы бомбили, а эсэсовцы расстреливали под эту марку. Мы, наверное, тоже погибли бы, да в это время были на работе в каменоломнях. Состояние наше пока не важное, очень слабы. Подполковник, который должен передать вам это письмо, обещал зайти к моим. На всякий случай очень прошу вас сделать то же. Пусть не беспокоится. Скоро увидимся. Большой привет всем нашим. До свидания». Микешин, услышав о гибели товарищей, долго сидел, уставившись в одну точку. Чумаков погиб. Игорь вспоминал годы, проведенные в Риксбурге. Он видел живые глаза Константина Илларионовича, улыбку, слышал его негромкий спокойный голос. «Ничего, ребята, еще поплаваем. Отпразднуем нашу победу в лучшем ленинградском ресторане». Он ни минуты не сомневался, что так будет. Верил и в других вселял эту веру. Настоящий коммунист. Нет Ларионыча. Не скажет он больше: «Эх, Игорь, Игорь, ну чего ты мне наговорил? Думать надо. Вот слушай». Спустя 4 дня Микешин с женой и сыном уехал на 2 недели в пароходский дом отдыха. В кабинет Максима Ивановича Королева, держа в руках объемистую папку, вошел начальник отдела кадров. Маленький человек с узким лбом, бесцветными глазами, одетый в синий галифе и зеленый китель. «Прошу разрешения», — по-военному сказал он и, не дожидаясь ответа, сел в кресло. «Что у вас, Борис Васильевич?» — спросил Королев. «Вы отдали распоряжение, Максим Иванович, этих, ну что, приехали из Германии?» — нервно начал начальник отдела кадров. «Посылать их на суда, так?» Королев кивнул головой. «Мне кажется, Максим Иванович, что этого нельзя делать. Я категорически буду возражать, и ответственность за них нести не хочу. Надо согласовать». Королев с сожалением посмотрел на человека, почти утонувшего в кресле, и холодно проговорил. «Успокойтесь, Борис Васильевич. Ответственность за свои распоряжения несу я. Кроме того, этих, как вы изволили выразиться, я знаю много-много лет. С некоторыми из них я плавал, другие выросли на моих глазах. А сейчас, что тоже очень важно, нам нужно принимать флот. Трофейный, репарционный. Начальник отдела кадров хотел было что-то сказать, но Королев не дал ему открыть рта. Моряки, прибывшие из Германии, наш золотой фонд. Опытнейшие люди. Поймите это и не волнуйтесь. Я уже все согласовал. Лучше займемся назначением людей. Начальник отдела кадров недовольно поджал губы, развязал папку и вытащил список. «Куда вы Горностаева наметили?» – спросил Королев. «Покуда никуда. Так вот, пошлите его на самое большое судно, которое мы принимаем, на принцессу Океана». Борис Васильевич сделал заметку в списке. Один за другим назначались на суда, вернувшиеся из Германии моряки. Дошло до буквы «М». «Микешина куда?» «Микешина?» «Он долго плавал у нас с Тарпомом. Дельный парень. Его пошлите на Арктурус. Судно маленькое, легкое. Пусть начинает командовать». В списке против фамилии Микешин появилась отметка «Капитан Арктуруса». «И вызовите его из отпуска. Довольно ему отдыхать», – приказал Королев. «Давайте, кто там следующий?» Трофейный теплоход «Арктурус», еще не получивший нового названия, стоял у стенки в Гутуевском ковше. Маленький, он поднимал всего 1000 тонн груза. Низкая обтекаемая труба, каплеобразный нос, тонкие мачты, корпус, выкрашенный светлой шаровой краской. Он был хорош, этот морской малыш. Микешин уже издали заметил теплоход, но не торопился войти на его палубу. Он шел медленно, издали любуясь им. Вот оно, это судно, которое так часто снилось ему в холодные риксбургские ночи. Маленькое, новое, блещущее чистотой. На таком судне лучше всего начинать плавать капитаном. Вчера Игоря долго и придирчиво экзаменовала комиссия из опытных капитанов. Он ответил на все вопросы, и капитаны вынесли заключение. Знание хорошее, может быть использован капитаном на судах 4-й группы. Вот оно, это судно. Игорь дождался его. А сколько товарищей ушло навсегда? Они никогда больше не почувствуют палубу судна под ногами, не увидят моря. Никогда не взойдет на мостик Виталий Дмитриевич Дрозд. И курсак не перегнется через машинные поручни, чутко прислушиваясь к работе двигателей. Никогда. Нет Константина Илларионовича. Микешин подошел к теплоходу, положил руку на теплый от солнца борт, подержал ее так, потом погладил обшивку, любовно, ласково, словно близкое живое существо. Нет, это не должно повториться. Вслух подумал он и вступил на трап. За бортом невысокие волны вскидывают белые гребешки, чуть покачивает. Изредка из овальной трубы теплохода вылетают голубые кольца газа. Дрожит палуба под ногами. В лицо ударяет упругий свежий встречный ветер. Далеко впереди виднеется неровная волнистая линия горизонта. Яркий солнечный день. Арктурус идет в первый рейс под советским флагом. На мостике капитан. Ремешок фуражки опущен к подбородку. Руки засунуты в карманы желтого кожаного пальто. Капитан. Вот и сбылась мечта Игоря. Все, что недавно казалось несбыточным, пришло к нему. Кто посмеет отнять у него эту жизнь еще раз? Упрямая складка ложится над переносицей, сжимаются зубы. Никогда, никому не отдаст. За кормой тянется вспененная струя. Кружатся над судном чайки, весело кричат, ныряют, качаются на волнах белыми лодочками. Много миль пройдено в жизни, а сколько их еще лежит впереди? Штормовых и штилевых, солнечных и туманных. Сколькими судами придется командовать? Какие страны повидать? Сколько дружеских рук пожать? Жизнь начинается снова. Он входит в рубку и склоняется над картой. Тонкая линия курса ведет далеко в море. Впереди тысячи морских миль, которые надо пройти под флагом Родины. О старом товарище. В трудный момент автор этой книги, Юрий Дмитриевич Клименченко, протянул мне дружеский плавник. Я исчерпал материал, обмелел литературно. Стулья разъезжались подо мной. Царапающий скрип их ножек равно отвратителям всем на свете. Он не ободрял и меня. Так как в довершении всех бед я разбил автомобиль, купленный на первый в жизни крупный гонорар за сценарий «Полосатого рейса». И вместо волевого сопротивления неудачам и невезению, раскис, бросил работу. Когда Юрия Дмитриевича дошли за Псковщины, где я жил тогда, обо всем этом слухе, не знаю, но вдруг получил от него письмо. «Виктор, по агентурным данным, твоя литература дала полный задний и отдала оба якоря. В этом году у нас намечается большой перегон на север, и есть возможность устроить тебя старшим помощником капитана на одной из судов. На эту тему я уже говорил с морагентом в Питере. Деньги платят приличные. Нужно вспомнить правила предупреждения столкновения судов в море. Жму твой плавник. ЮД». Это письмо сыграло в моей судьбе значительную роль, ибо я пошел на перегон корабликов северным морским путем под руководством Юрия Дмитриевича. Я-то думал об одном коротком рейсе, ибо считал себя уже профессиональным писателем, место которого за столом в кабинете. Но перегонный рейс потянул за собой все новое и новое возвращение к морю. В результате и писать, и жить я стал иначе. Думаю, лучше, нежели до коротенького письма Юрия Дмитриевича. Правильнее, во всяком случае, выбрал свой курс. Родился Юрий Дмитриевич 6 мая 1910 года в Петербурге. В семье интеллигентной. Окончил Ленинградский морской техникум. Практикантом плавал под командованием легендарного капитана и писателя Лухманова на товарищи. Там чего-то набедокурил, получил от Лухманова сильную взбучку, был списан с практики. Этот урок он запомнил навсегда. Дисциплина и тщательность в работе стали абсолютным законом. С 1929 по 1949 год, за исключением военных лет, плавал на судах Балтийского морского пароходства. В 1946 году получил диплом капитана дальнего плавания. Первая повесть Клименченко была опубликована отдельной книгой в 1954 году. Сейчас передо мной школьное сочинение от 10 октября 1921 года. Бумага пожелтела, многочисленные орфографические ошибки подчеркнуты красными чернилами и видны хорошо. Текст выцвел. Что я больше всего люблю на свете? Я больше всего на свете люблю пароходы. Пароходы для меня все. Когда я хожу по Неве, то я останавливаюсь перед каждым судном и осматриваю его, как величайшую редкость в мире. Один раз мы с Кокиным и Дубинским пошли на Неву, чтобы покататься на пароходе. Это было втайне от наших матерей. Мы взяли с собой хлеба. Ветер был огромный и было очень холодно. Когда Юра Клименченко писал это сочинение, ему было 11 лет. 13 лет он нанялся юнгой на яхту «Революция». Судно попало в шторм, мальчишка жестоко укачался, зарекся плавать, но в следующий рейс пошел. Мы познакомились в поезде «Владивосток-Москва» в 1953 году, и я завидовал его капитанскому виду, трубке, дальним плаваниям и дару рассказчика. Я, конечно, знать не знал, что в первый день войны его судно было захвачено немцами, а сам он интернирован и 4 года провел в концлагерях. Передо мной, кроме мальчишеского сочинения, праздничное меню, которыми тешили себя интернированные моряки и которые играли роль как бы подпольных листовок. С новым 1943 годом меню, бутерброды с кровяным паштетом. Страсбургский пирог из крови и картофеля. Фруктовое желе «Вюрцбург» – это название лагеря. Световые эффекты – елка, танцы, музыка. Внизу рисунок – пароход под красным флагом и с красной полосой на трубе. Они верили, что поплывут под флагом Родины. А ведь это был еще только 43-й год. За один такой рисунок найди его немцы. Юрий Дмитриевич – автор и текста, и рисунка. И он пронес меню сквозь все и вся. В лагере моряки отмечали дни рождения жен выпуском таких же листовок. Свои дни рождения не отмечались, только жен. На одном меню нарисована женщина, сидящая на диване с газетой «Правда» в руках. Опять расстрел на месте. Поэтому, вероятно, и в перечне блюд на самом первом месте – запеканка с кровью. Когда после получения от Юрия Дмитриевича письма я прибыл в прокуренную комнату штаба экспедиции спецморпроводок для сдачи техминимума капитану-наставнику ленинградского отряда Клименченко, он заставил расставить плюсы и минусы над синусами и косинусами в одной довольно сложной формуле из мореходной астрономии. В будущем перегонном рейсе астрономия нужна была мне как киту акваланг, но капитан-наставник был непреклонен. Ведь когда он начинал плавать, моряки были ближе к Солнцу, Луне, звездам, нежели в нынешний космический век. Светило и время были дороже драгоценностей. Моряки знали повадки первых вечерних звезд по неуловимому дрожанию звезды в зеркале секстана, интуицией чувствовали рефракцию. Они узнавали звезду даже в маленьком окошечке среди густых туч, и звезда помогала им и вела их через море, как некогда волхвов через пустыни Египта. Звезда соединяла прошлое и настоящее, а прекрасная, маленькая и скромная, полярная звездочка тысячелетия честно работала для моряков, легко указывая им широту. Теперь летают навигационные спутники, звездочки, сделанные на Земле руками людей. И мощные волны радиомаяков проносятся над океанами, давая морякам свои пеленга. И радары смотрят сквозь ночную тьму и туманы, и эхолоты щупают дно. В то время, которое раньше везли с собой моряки, храня его как величайшую драгоценность, укутав его в полированное дерево, в бархат, хронометр, теперь вообще можно не везти с собой, потому что сигналы времени летят над планетой каждые несколько минут. А все-таки было что-то значительное, символическое в том, как берегли прежние моряки время на борту своих судов, в бурях и штилях, на севере и в жарких морях. Полезно вспоминать о времени чаще, полезно смотреть на вечные звезды, полезно знать, отчего солнце бывает при закате таким пронзительно жутко красным. Конечно, и сейчас молодого моряка учат астрономии, и будут учить еще долго, но близость к звездам уходит, как ушли в прошлое скрипучие парусники. Сейчас многие уже считают, что нет смысла тратить время, отправляя молодых людей в учебное плавание на парусниках. Лучше использовать время на изучение электроники и полупроводников. Конечно, полупроводники – такая же интересная и романтическая частица Вселенной, как и далекий Альдебаран. Конечно, во всем вокруг найдется достаточно прекрасного для ума и чувств пытливого человека. Но только нельзя ничем заменить этот шум, который рождается в глубине деревянной корабельной мачты, когда в паруса ровно давит вечерний бриз. Этот шум говорит о вечных тайнах природы простыми словами одинокой сосны. И книги Клименченко, написанные без всяких литературных ухищрений, изыска, часто таят в себе этот древний зов к морю, стремление к нему самой сухопутной человеческой души. Однажды судьба свела меня в поезде Москва-Ленинград с одним калининским пареньком. Он ехал поступать в мореходное училище. Я спросил, чего это его туда несет? А он достал книгу Юрия Дмитриевича «Дуга большого круга», и все стало ясно. К Книги Клименченко еще долго будут работать надежными вербовщиками кадров нашего огромного ныне торгового флота. Попутного ветра тем читателям, которые выберут море главным в своей жизни, прочитав эту книгу. Он умер через несколько месяцев после жены. Он не смог пережить ее. И это не парадные книжные слова. Этот моряк, любивший хорошо одеться, поблистать в обществе остроумием, поухаживать за женщинами, боготворил свою Лидочку и жить без нее не смог. Он и к женам, матерям, детям своих друзей-моряков проявлял ныне уже старомодную внимательность. То есть навещал их, когда мужья, сыновья или отцы задерживались на океанских дорогах. Я помню, какую радость принес он моей матери, навестив ее во время сильно затянувшегося одного моего рейса. И помню свою радость, когда нам привезли письма куда-то к берегам Анголы на попутном судне. В материнском письме описывался приход Юрия Дмитриевича к ней с цветами и тортом. Он только что вернулся с очередного арктического перегона, работал на старом слабом судне. И мама писала, как смешно он рассказывал о том, что боялся потерять нос. Не свой нос, а корабельный. И читая все это у берегов Анголы, я всей душой потянулся к корешкам-перегонщикам речных корабликов. В последнюю встречу Юрий Дмитриевич сказал, что больше не пойдет в море. Решение окончательное и бесповоротное. Почему? Я начал бояться, Витек. А раньше никогда ничего не боялись. Это другой страх. Ты его еще узнаешь. Тогда для пользы дела пару слов. Шли на баре в Обь. И вдруг страх. Обстановка вполне нормальная. Я раз 200 там ходил, в тумане и в шторма. Что за черт? Сказал старпому, он повел судно. Я ушел в каюту. Все, Витек, больше плавать не имею права. И обманывать себя не буду. Это возраст, Витенька. И больше в море он не пошел. Я клянусь его памятью, что этот разговор был, и все это правда. Разве скажет так же слабый? Виктор Конецкий. Конец.